Глава 5. Наполеоновские планы. Иван. Отодвигаю ей высокий стул у спортивного бара, разворачиваю полоборота к себе. Нам кофе? Какой? Вопросительно смотрю на Диляру. Щеки разрумянины и ноздри до сих пор подрагивают от адреналина. Словно мы только что горячо потрахались там, на ринге. На самом деле так и было, только без проникновений. Я, наверное, такой же. Со сливками, без сахара. Сливки обезжиренные. Обезжиренная девушка — это уже не сливки, ведет она бровью. С нормальными, будьте любезны. Но вот теперь точно смело можно признаваться в любви. Девушки на диетах вызывают уныние и жалость. Мне нравятся вот такие вот, полноценные, с любовью к жизни и удовольствием, которое она может дать. А это точно сечет в удовольствиях. Улыбаясь, разглядываем друг друга. И где такая красота работает? Неприличный вопрос для нашей конторы. Да ладно, намекни хоть. Все равно же узнаю. На стажировке я в следственном. На устроиться пытаюсь в отдел по защите свидетелей в антитеррористический. Знаем такой. И как? Хреново, стреляет глазами в пол. Не нравится полковнику Зольникову, уделяет она многозначительную фамилию, играя бровями. Какие-то мелочи в моей биографии. Однофамилец? Почти. Ясно, усмехается. Мне хочется перехватить ее за шею и впечататься в сочные губы. Я сжимаю свои, шумно выдыхая. «Хочу». Диляра, хмурясь, смотрит на часы. «О, нет-нет, не убегай. Что там надо?» Стряхиваюсь, пытаюсь прийти в себя. Телефон и проводить. Спроводить облом, она на тачке. «Можно я с твоего телефона позвоню?» «Куда?» — прищуривается. «В одно хорошее место». «Держи». Нарисовав фигуру на экране, протягивает разблокированным. Нечаянно листаю в другую сторону, включается фотоаппарат. Листаю обратно, но вместо этого нажимается на окошко галереи, где на первом фото маленькая девочка лет 6. Всматриваюсь, глаза похожи, да и вообще. Горло от чего-то сводит судорогой, словно я прикоснулся к чему-то очень интимному и ранимому. Поднимаю глаза на нее, чувствуя, как кровь бросается в лицо. А если у нее семья? Подумаешь, нет кольца. «Твоя?» — понижаю я голос, показывая ей девочку. Замечаю, как на секунду ее лицо тревожно вздрагивает, и тут же его выражение меняется на нервную усмешку. «А, нет». Немного растерянно взмахивает руками. Но напряжение между нами резко возрастает, и чтобы снять его, я быстро заминаю эту тему, открывая панель с цифрами. Не ее. Я не против детей, я обожаю детей, но это немного мне щелкнуло по мозгам. Я люблю, чтобы все было прямолинейно и открыто. Не люблю закулисные игры. Но девочка не ее, и кольца нет. Выдыхаю. Вбиваю свой номер, прячу улыбку, подписываю его. Я уложил тебя, помнишь, и набираю себя. Звук звонков отключен. Чувствую, как вздрагивает в кармане телефон. Диляра задумчиво делает несколько глотков кофе. Возвращаю телефон. Какие планы на вечер? А какие предложения? Стреляет меня пытливым взглядом. Вау. Быстро перебираю варианты. Был уверен, что вежливо съедет. Домой ее не затащу по-любому, там бабушка. Есть, конечно, шанс напроситься к ней. Слышу звук будильника. Ай. С досадой достаю свой телефон. Ужин семейный. Забыл совсем. Развожу удрученно руками. Не могу его пропустить. Он в мою честь. В ответ прохладная, чуть разочарованная ухмылка. О нет, я не отмазываюсь и не съезжаю. Если хочешь, поехали со мной, выпаливаю я. Нет, у нас в семье так не принято. Никаких девушек на семейных событиях, если это не официальная невеста или жена. Но с ней бы я не обломался засветиться в семье. Нравится пиздец просто. Так что внутри все порхает и взрывается. Мне кажется, я свечусь как радиоактивный от своих почти неконтролируемых хотелок. И перед глазами у меня вспышка слева, где я за косу тяну ее так, чтобы прогнулась подо мной, и вспышка справа, как позволяю оседлать и стягиваю с нее этот чертов топ. Соглашайся, Диляра. Нервно покусываю губу, следя за ее реакцией. Я правда хочу, чтобы она поехала. Почему? Потому что моя женщина должна, просто обязана вписаться в мою семью. И если это невозможно, я хотел бы понять это в самом начале пути, чтобы можно было тормознуть с притязаниями, пока не влип окончательно. А Диляра она такая. Она либо сразу зайдет, либо нет. Пару секунд задумчиво хмурится. Нет. С улыбкой качает головой. Но спасибо за доверие. Взгляд капельку теплеет. Е-е-е. Это был удачный заход. Окей, это мы еще успеем. Планы у меня наполеоновские. Пора мне, капитан Зольников, спасибо за кофе и за спарринг. И вам, лейтенант Влада, за компанию. Прогнувшись гибко, как кошка, встает с барного стула. Красиво ведет плечами. У буржуя принято целоваться на прощание в щеку 3 раза, кажется. «Но мы же не они», — дергает претенциозно бровью, протягивая руку. Жадина, но она права. «Здесь не место для открытого флирта. Это все потом». И от предвкушения меня сносит очередной радиоактивной волной возбуждения, словно пару недель мне кололи не антибиотик, а бычьи дозы тестостерона. А если еще посчитать, сколько я не трахался до больнички, то пору слечь в бесставном бою со сперматоксикозом. Пожимаю красивые пальцы с короткими ноготками бордового цвета. Вытягивает руку и уходит в сторону женской раздевалки. Мой взгляд снова прилипает к ее идеальной заднице. Какой кайф. Эндорфиновый душ просто. Душ, да. Опомнившись, подскакиваю тоже. Быстренько ополоснувшись и побросав вещи в сумку, выскакиваю на парковку. А ее машины уже нет. Это ничего, теперь у меня есть номер. И руки чешутся отправить ей какой-нибудь горячий беспредел. Но я не даю им воли. Все потом. На ужин все-таки опаздываю, застряв в пробке недалеко от дома. Обмыв звезды, как положено, мы всей нашей мужской составляющей уходим на лоджию покурить. Андрюха с нашим старшим Серегой травят пьяные анекдоты. Слушаю в пол уха и пропускаю все приколы, зависнув в телефоне. Ищу ее по номеру во всех мессенджерах. О, про Ваньку. ОМОНовец подходит, значит, к проституткам и говорит одной из них: «Пойдем, отойдем к забору». Отходят. Он ей: «Загибайся». Проститутка: «Подожди, я хотя бы колготки сниму». Он ей: «Да ерунда, я и так перерезу». Дружный ржач. «Это бородатый», — на автомате бормочу я. «Новые давай». «Новые сам давай. Ты же у нас копилка». «Есть». На авке черный скорпиончик. Ух. Касаюсь иконки, открываю окно для переписки. Что написать? «Ты чего там застрял, Иван? Выныривай», — выкидывает сигарету дядька. «Да», — неопределенно отмахиваюсь я. «А кстати». Братья по душу сигареты заходят обратно, а его я притормаживаю. «Дядька». «Погоди. Ну». «Лейтенант к тебе один в отдел устраивается». «Да не один. Смена состава у меня, я же говорил». «Меня только один интересует. Влада Диляра. Знаешь?»